Глава вторая. 19 сентября. В этот раз внезапного возвращения не устраивал. Слишком часто их повторять — это уже моветон, как мне кажется. Да и скрываться было бы неудобно. Мэль подкинула нас до Астрахани, а дальше нашелся самолет. Разумеется, связь с новой союзницей оставалась, как при помощи нашего обычного телефона, так и телепатического артефакта, которым мог воспользоваться Ифрит. Чем дальше, тем более потребует энергии. Зато магия не помешает. Показываться на людях демоница ни в коем случае не собиралась, и я с ней согласился. Услышанного было достаточно, чтобы не сомневаться во враждебности к ней богов. Более того, Реван — не первый посланец Ариания, посланный по душу моей новой подруги. Пока есть возможность, Мэль занимается собственной силой за счет сделанных богатых энергетических запасов, а я весь полет посвятил тренировкам. Прогресс казался медленным, и без артефакта пока едва получалось. Но коснуться дара становилось все легче. Достаточно вспомнить прошлые ощущения, и скоро смогу выдавить немного энергии. Ифрит ничего нового по поводу новой союзницы не говорил, хотя его позиция быть осторожным не менялась. В общем, к прибытию меня ждали прямо в аэропорту и нещадно попытались повалить на землю, силясь сломать ребра. Проще говоря, меня с разбега полезла обнимать Наташа. «Лёша, пожалуйста, больше не пропадай так. Мы места себе не находили. Мы так испугались. Там же такое. И поэтому вы сорвались сюда». Я похлопал подругу по доспеху на спине и оглядел других сбежавшихся. Наверное, бездне не позволили сюда прибегать всей толпой. Но Акаев и Полина, разумеется, находились здесь. Во-первых, сразу скажу, о той встрече говорить не нужно. Мэль помогла нам пережить этот Магнус, спасла мне жизнь, отблагодарив за освобождение, и оставила меня. Где она находится, я без понятия. Повлиять на нее никак не можем, но у нее свои цели и враги. Нас это не касается, и тема закрыта. Пришлось приврать системным. Те, кто меня знал, сразу поняли сокрытый между строк смысл: «Простите, но при вас я не могу всего рассказывать», и вопросы оставили. Ифрита тоже приветствовали, но он просто усмехнулся, мол, его возвращение — это само собой разумеющееся. «Будешь встречаться с командованием сейчас?» — спросил Акаев. «Они хотели видеть тебя в управлении». «Нет, я устал, и у меня много дел. Если кому-то надо, то пусть приезжает в Дубраву». «Чего они от меня хотят?» Наш оборотень посмотрел на Полину, а та равнодушно пожала плечами. «Мы же рассказали, как вы сражались. До последствий из космоса видно. Ты сможешь так еще раз?» «Не в ближайшее время точно». «Выглядите усталыми. Неужели Орда доставляет проблемы сейчас?» Прочих встречающих я попросил отложить вопросы на потом. Мы впятером набились во внедорожник, который вел Акаев. Ифрит устроился спереди, а меня наперебой вводили в курс дела. «Магнус в мировом масштабе прошел сравнительно легко», — обрадовала меня Полина. «Его фактически не было, только волна. Если вспомнить прошлый раз, наверное, без порталов по всему миру у Орды полетели почти все планы. Но, конечно, несколько болезненных ударов нанесли. Десяток сравнительно небольших городов стерли полностью. Например, Ноттингем в Британии. Множество непокорных появлялись по миру и направляли удары. За время волны, по подсчетам, в мире погибло около 5 миллионов». Жуткая цифра. Все еще не катастрофичная в масштабах планеты, но примерно в половине стран мира общее население меньше. Это только за время волны. Однако это и правда меньше, чем после 3 ударов того древнего вампира из первого Магнуса по городам. «Орда перебросила силы», — продолжила Наташа. «Сейчас на плацдарме первого якоря никого не осталось. Монстры либо отступили в проломы, либо пошли на самоубийственные приступы. После Магнуса появилось много новых охотников. Собственно, мы их сейчас и зачищали, пока действует бонус опыта». «Она просто места себе не находила», — вклинился Акаев, и Наташа почему-то засмущалась. «Ой, да ладно, мы все волновались, где ты так надолго пропал и почему?» «Я заверил, что со мной все хорошо, и просто перегрузка была особенно сильной», — продолжил Акаев. Акаев рассказал о достижениях команды. Справились хорошо и без потерь, помогали в проблемных районах. Константин вообще незадолго до меня вернулся из Питера. Единственный вопрос возник с беженцами, которых нам подселили в старый намирный мегаполис. Сейчас многие хотели остаться, ведь там сохранилось немало вещей. Я не был против. Материалы оттуда и так вытаскивали. Естественно, в Салайсе никого чужого не останется, но в старом городе полно ненужного места. Еще они провели дополнительный набор, хотя окончательного одобрения ждали от меня. В бездну желало попасть много одаренных, и они выбрали некоторых, помогавших оберегать бывшую территорию внешнего поля битвы и просто замеченных в битвах. К людям присмотрятся, немного подтянут в уровнях. Расширяться излишне я не хотел, но с нынешними территориями это нужно и полезно. У Элиси и Корвина Ши тоже все гладко. Жители Нового мира делятся знаниями и помогают на безопасных ролях артефакторов и наставников. Конечно, всех интересовала эпохальная битва, но я предпочел дождаться возможности рассказать о случившемся сразу всем. Кроме того, я наконец нашел минуту, чтобы перейти к трофеям и вытащил из внутреннего кармана куртки длинную цепочку подвесок, которые цеплялись как украшение пояса. Со мной поделились некоторыми трофеями. Это уцелевший защитный артефакт, и он не имел системы саморазрушения. Я передал предмет заинтересованной Наташе, и предмет сразу определился. Система назвала его крепостью Архимага. Он оказался артефактом класса S и давал мощные процентные бонусы, связанные с магической силой, и генерировал масштабные щиты. То есть защищал не как прилегающий покров и не постоянно, а большим, очень прочным пузырем, имеющим собственный накопитель. На нем также была способность, которая за некоторое количество опыта, то есть эфира, еще больше усиливала барьер. Без сомнения, Рыжая передала артефакт Полине. «Он идеален для магов. Тебе нужно больше защиты». Полина колебалась и думала отдать предмет другому магу, ведь у нее и так прочные щиты, но я был согласен. Полина, как сильнейший маг, должна была иметь лучшую защиту и усиливаться всеми доступными способами. Вообще теперь, когда хватало материалов, стоило вернуться к изготовлению особо мощных артефактов. На этом трофеи не закончились, но Каменщикова я найду позже. С другой стороны, мне рассказали о трофейном белом мече, которым орудовала Мель. Магическая часть сгорела, но материал высшего качества. В Дубраве меня ждали. Серебрякова висела на дальней связи, а в гостиной сидели высокопоставленные представители СПО. Большая часть моей команды жаждала услышать официальную версию. «Я знаю не так много, но действительно есть несколько важных вещей», сказал я, смотря на ноутбук и серьезные лица людей. «Причина действий богов мне неведома. Но они могут быть связаны с Мэль. Вы знаете, что я ее освободил от рабства Орды. Но, как оказалось, это не означает, что она собирается сражаться за богов. Сейчас она третья сторона, преследующая свои собственные цели. Предположительно, что-то, ищущее на земле. Мне она помогла раскрыть мощь 400 уровня и справиться со страхом непокорных. Меня ранили в битве и в благодарность — она вытащила меня в безопасное место и дождалась, когда я очнусь. На этом наши пути разошлись. Если увидите Мэль, вероятно, вы получите задание на ее устранение. Система может и не дать его, так как это самоубийство для всех, включая любого из верхней десятки списка. К счастью, она обещала не атаковать людей первой. Очень завуалированно и неопределенно, так что не подкопаешься. Крупица информации насчет поиска не помешает. «И что стало с посланником богов?» — спросил Каменщиков. «Убит Мэль». Без колебаний солгал я, и люди ахнули. Некоторые отступили на полшага. Без преувеличений бурная реакция. Да, у нее какие-то свои конфликты с богами. Не желаю в них лезть. Боги позволили нам отстоять землю, и демона следовало бы самим прикончить. Но мы не в состоянии ее убить. Даже ослабленная она в крайнем случае наверняка сбежит. Людям обращение оружия против богов и так казалось преступлением. Лучше обойтись без вопросов. А имел ли я право ответить? Видимо, раз уж врагом меня не объявили, значит, имел. Мы рады слышать, что ты в порядке. Серебрякова на экране выглядела уставшей. Твое отсутствие заметить не успели, все уже привыкли. Отсутствие на награждении после волны оправдали участием в зачистках западных зон. За Магнус что-то дали? Удивился я, посмотрев на команду. «Ну да. Нам даже первым позволили выбрать. Полина явно была довольна собой. Взяла предмет, позволяющий укрепить любой дар. Сделать более устойчивым к нагрузкам и отдаче. А еще неплохой усилитель ранга А. К сожалению, за этот Магнус награды гораздо скромнее, чем за прошлый. Догадываюсь, почему. А выбор интересный. Предмет выбрала для Майи? Мне это не поможет. У нее проблема не с даром. Полина качнула головой. Кстати, она все еще здесь, в духовном лесу. Во время Магнуса мы взяли много уровней, а на обратном пути встряли в битву. Наши духи все еще пытаются ее подлечить, а предмет, может, тебе поможет. Я поблагодарил Полину и вернулся к вопросу обсуждения. У полковника из СПО возник вполне ожидаемый вопрос. «Страж Корнев, если честно, ваше сражение было крайне неожиданным. Разумеется, мы верим докладу стражей, бывших с вами, но оставленные вами разрушения колоссальны. В связи с этим нужно понять, насколько вероятно появление еще таких врагов. В ближайшее время их не будет. И нет, я не могу по желанию начать сражаться с такой силой. Хорошо это или плохо, с вашей точки зрения?» Прямо признал я, осматривая лица людей. «Кстати, дайте угадаю. США считают эти заявления ложными? Победу над Астрархом и истинный уровень». Люди из моего окружения пренебрежительно фыркали, а Серебрякова выдала традиционный вздох. «Разумеется. Даже Китай и Индия официально не верят заявлениям. Лично я не сомневаюсь. Но ты еще недавно считался просто кем-то на уровне десятки. Все видели твой невероятный удар, но после него ты отключился на полдня. Хочешь им доказать?» Я пожал плечами и качнул головой. Не то чтобы играть мускулами и давить силой было неприемлемым вариантом. Проблема была иного рода. Делать мне больше нечего. Тем более сейчас я не могу взмахом руки демонстративно уничтожить квадратный километр леса. А теперь прошу прощения, но мне нужен отдых. «Страж, вы так и не ответили, сколько у Орды таких существ», — напомнил генерал. «Сотни, может быть, тысячи», — нехотя признал я. И после наставшей тишины повторил. «Именно поэтому они вовсе не должны прийти в мир. Наташа, у вас бонус опыта еще действует? Вот потому я и писал вам не подрываться. Продолжайте охоту, только смените регион и тактику еще раз. Удвоите резерв сил и не вводить в бой сразу всех». Кажется, я так торопился сделать все, что девушке показалось, будто я хотел побыстрее их сплавить. Лицо подруги немного погрустнело, следовало устранить недопонимание. Я не желал так общаться с союзниками, а потому подошел и заглянул в зеленые глаза. «Я рад всех вас видеть и понимаю, как вы беспокоились. Наверное, вы хотите отдохнуть? Это необходимо, но вместе с тем сейчас вы все хотите не только защищать страну, но и повысить уровни. Я в ближайшие несколько дней никуда не денусь. Буду оттачивать один навык». Рыжая смущенно отвела глаза. «Да, я понимаю. Просто я переживала. Давай, когда закончится, возьмем выходной». «Хорошая идея. Пусть погуляет вся бездна. Знаю, ты имела в виду другое, но всем сейчас нужен отдых. Но когда ты не будешь чувствовать, что теряешь время, а где-то в мире еще бушуют пожары после Магнуса». «Ты умеешь убеждать», — тихо сказала Наташа и решительно встала. «Тогда мы можем отправиться сразу». Полина тоже устала, но применила энергетик, и решила, что успех нужно закреплять. Забрав почти всех сильнейших, они отправятся на зачистку дальних рубежей. Учитывая необходимость искать что-то в мире, отдых был несвоевременным. Но я мог тренироваться, обращаться к дару в любое время, а люди неимоверно устали от этой борьбы. Со мной хотели пообщаться, но сначала требовалось завершить дела. Прежде всего, наконец, добрался до Каменщикова и вручил ему кристаллизующиеся осколки дара Оркуса. У командира отряда перехватило дыхание, когда открылось описание. «ИОС-класс. Расширение контроля материи. Геомантов у нас нет, но магия ветра, земли и воды — это не стихии, а раздел контроля материи. Попробуй применить, ты лучший кандидат». Мужчина не возражал и отошел на свободное пространство. Система ловко управляла сложным процессом интеграции осколков техник в другой дар, и процесс занял всего несколько минут. Олег не обрел всех тех разрушительных способностей, но теперь мог немного управлять любыми другими видами материи и получил несколько разрушительных приемов. Что же это еще заметнее? качественное усиление для моей команды. Поблагодарив всех за старания и проводив гостей, я направился в духовный лес. Очень кстати, Майя находилась там, заснув под обычным уличным зонтиком на деревянном шезлонге с пледом. Вокруг нее крутились многочисленные младшие духи, и рядом даже стоял Сильф. Клавдия, единственная оставшаяся оберегать базу, проводила меня. Сила разрушения разъедает душу. Ей нельзя напрягаться, но в Южной Африке они наткнулись на бегущих предателей человечества. Процесс идет медленно. «Тяжело переживаешь сражение с предателями?» — спросил я, аккуратно касаясь плеч Майи. «Нормально. Мы убили столько похожих на людей, что психологи бьют тревогу. Поговори потом с Наташей, она оценит внимание». Я кивнул, встретившись с фиолетовыми глазами. Майя на мгновение сфокусировала взгляд на моем лице. «Ты долго. Наверное, еще один бой, и я попрошу лишить меня дара. Еще один, пока все хорошо. Не драматизируйте». Миниатюрная шаманка бесцеремонно ткнула пальцем в лоб одной из сильнейших в мире, не позволяя ей встать. «Сейчас надо. Без магии душа будет гораздо хуже исцеляться. Тебе нужны провалы в памяти, помешательства, галлюцинации? Ты отвоевала свое, дальше мы справимся». Надо обсудить с Мэль этот вопрос. Наверняка у нее есть решение. Тем более африканка сейчас смотрела на меня так, что соглашаться было нельзя. «Значит, пока лечим. Клава, пожалуйста, оставь нас наедине. Скоро я тебе дам еще один толчок в уровнях». Шаманка не стала возражать и, мазнув посевшей пациентке взглядом, удалилась. «Я уважаю Клавдию, но могу уничтожить больше. Я должна была погибнуть давно, но пока в моих силах изменить хотя бы одну битву, я сделаю это. Готова сражаться, только скажи. Дома со мной уже попрощались. Африка сдвинула все рубежи и укрепилась благодаря тебе». Я смотрел в глаза Майи. Видеть смирение и мрачную решимость было немного грустно. Слишком много высоких нагрузок подряд, битв на пределе, сильно на ней сказывалось. «Хочешь умереть в битве? А если найдется шанс?» «Не найдется», — почти крикнула африканка, сжимая ладони и пряча взгляд. «Только избавиться от дара. Но он часть меня. Без него я буду обычной, бесполезной девчонкой. Если земля обречена, так я предпочту умереть, смотря на врага, а не трясясь в яме». У девушки сильный характер. Теперь еще больше хочу ее спасти от неминуемой участи. Я положил руку на плечо Майи и заглянул в глаза. «Рано списываешь землю. Сейчас все идет хорошо. Если способа не найдется, значит, мы поступим так. Но еще остались нестандартные методы. Пока просто отдыхай и не применяй силы». Майя рассматривала меня несколько секунд. «Хорошо, еще хотела сказать. Та битва была удивительной. Пока не осознавала, сколько таких тварей может быть у Орды, думала, что мы победим. С этого момента я подчиняюсь только твоим приказам». Бездна пополняется совершенно случайно. В правительстве, наверное, уже за голову хватаются, смотря на наши ресурсы. Оставив Майю, я под недоумевающим взглядом пошел вглубь духовного леса, уже высокого и плотного, переполненного энергией. Натуральный вид немного портили тут и там раскиданные кабели, рассеивающие в пространство ману, вырабатываемую генератором голема с восстановленным эфирным ядром. В центре леса была немного небрежно натянута веревка с красными флажками. Наверное, высшие духи сами обозначили запретную для всех территорию, кроме меня и Фрита, разумеется. Кирпичный пьедестал, сплетенный голубой сферой, оставался на своем месте. На нем лежал маленький осколочек эфирной жемчужины. «Ну что, Теодан, может быть, тебе, наконец, помогут более профессионально?» Я посмотрел на пришедшего за мной духовного оленя. «Я забираю его. Спасибо за исцеление. Не сомневайтесь, благодаря вашим усилиям мы получим полезного соратника. Сейчас сюда придет мой необычный союзник. Не поднимай тревогу и отведи духов подальше». Олень немного склонил голову, похоже, изображая кивок. Я забрал верхушку пьедестала целиком, отметив, что теперь камушек внутри фонит гораздо сильнее. 2 месяца отдыха и помощи духов сказались на его состоянии благотворно. Но сколько еще потребуется времени, естественно, неизвестно. Стоит ли доверять его Мэль? Думаю, они вполне договорятся. Ей достаточно было услышать то, как Теодан напоследок отзывался об Исхарии и какие советы давал, чтобы признать отсутствие фанатизма к астральным тварям. Я отбежал на дальнюю оконечность леса и бросил на землю небольшой артефакт. Разрыв контакта со мной сам по себе послужил сигналом, и через несколько минут в паре метров возникла Мель. «О, милое место. Я бы тут пожила, как только земля будет вне власти паразитов. Как вам удалось культивировать эти растения?» Мель подошла к одному из деревьев и поводила по шершавой коре рукой. «Не знаю, духи леса как-то смогли. И они старались помочь Теодану. Исцелили от заражения тьмой». Мель приняла сферу, изучила, разогнула голубой металл изящными ручками и вынула светящийся белый камушек. Крепко ему досталось, но понемногу регенерирует. Увы, дар он лишился и физически не сможет быстро стать сильным. Я понимаю, что ты не это хочешь услышать, но ускорить его возрождение обойдется дорого. Может быть, оставим его самому приходить в себя? Положи рядом незамкнутый накопитель эфира почище, и все. Я задумчиво качнул головой. Он может многое знать. Особенности Земли с точки зрения богов, полезную нам всем магию. Например, как сделать неодаренного человека одаренным. У тебя забыл спросить. А ведь давно опрашиваю всех, кто пришел на Землю. Мель слегка наклонила голову, не отрывая взгляд от камушка. Когда-то должна была знать, но уже забыла. Не очень полезная информация. Никто сейчас не успеет стать действительно сильным. Так и скажи, что это личное для тебя. Не скрываю, хочу хотя бы семью сделать магами. А Теодан помог с Нихилимом. Меч едва не взорвался. Еще один вопрос. Можешь спасти человека с даром стихии разрушения? Дай угадаю. Душа не выдерживает быстрого роста силы. Демоница поинтересовалась профессиональным тоном. Как же часто сильных одаренных губит их глупость. Придется или надолго затушить дар и позволить душе закаляться годами, или просто убрать источник проблем. А еще можем совместить. От дара Теодана остались осколки, слившиеся с душой. Регенерировать его сложно и затратно. Перенесем ему дар разрушения, пусть сливается с ним. Я удержался от желания задать риторический вопрос, может ли она технически перенести дар. Мель поистине всесторонний мастер магии, вопреки ее молодой внешности, наверняка ей сотни лет. Вообще-то это означало, что и для своей семьи вместо сложного процесса создания своего дара можно просто перенести чужой. Но сражаться они все равно не будут, и я не могу отвлекать Мель от куда более важного дела. Я опасался за Теодана, но демоница считала, что он будет только рад проснуться не слабаком. Вопрос в том, что Майю придется отвести к ней. Но Константин способен отключить ее от божественной системы. Рискованно в плане того, что боги поймут, зачем это сделано, и что я поддерживаю контакт с Мель. С другой стороны, они сейчас заняты, и главное — открыто не действовать против них. Тем более демоница была уверена, что Исхарий в курсе насчет выживания Теодана, и лучше действовать активнее. Альтернатива — попытаться поймать человека, уже принадлежащего Орде. Да, только мы недавно перебили предателей, и пленить одного будет трудно. А у измененных может быть рассыпающийся дар со всем загубленным потенциалом из-за форсированного развития. «Кстати, а ты не можешь также заменить свой дар на стабильный?» — задумчиво спросил я. «Если мне поможет существо, по крайней мере, уровня единого бога или крепкого астрарха. И для этого придется лишиться части души с риском остаться калекой или умереть». Мель, наклонив голову, слегка улыбнулась. «За меня не переживай и веди сюда, мага разрушения. Прожившие тысячелетия выдержат могущество великой стихии». Я уже обдумывал этот вопрос и предпочитал не ждать. «В таком случае сейчас договорюсь и позже поищу еще одного донора. Майя желает сражаться до конца. Надеюсь, это не слишком тебя отвлечет. В некоторой степени, но в ближайшие дни я все равно собираюсь восстанавливаться». «Можешь меня порадовать и пока уехать. Было бы желание, а повод найдется», — Мель шутливо подмигнула. «Наверное. В другой раз. Хотел бы поговорить о прошлом, если честно, но ситуация не располагает». «Едва ли тебе понравится мой рассказ». Демоница убрала шутливость и меланхолично улыбнулась. «Может быть, в будущем. Я не делаю из этого секрета и не играю в травму, о которой не хочу вспоминать. Знаешь, мне интересно, каково жить одному в целом мире. Завидую. Хотела бы прожить так же. Только ты и никого больше. Теперь я еще больше хотел услышать ее историю. Как давно она живет, если не знает о Теодане? Что ею движет? Значит, устроим вечер разговоров, как только сможем. Требовалось действовать. Сейчас появилась возможность решить многие проблемы и подготовиться к любой реакции обеих сторон. Уважаю Константина за то, что не стал выяснять детали происходящего. Хотя вопрос «она настолько симпатичная» был слишком уж ехидным. Я не виноват, что среди моих союзников столько особ женского пола. Вообще-то мой ближайший советник Ифрит — эталон мужественности. Да, сейчас он заявил, что его все утомило и отправился искать рестораны с острой кухней. Но обычно он всегда рядом. В общем, Майю отсоединили от основной системы. Артефактов от драконидов и Люциана у нас полно. Причем все сделано вдали от глаз, на границе духовного леса. К сожалению, духи слишком капризны, чтобы позволить войти на их территорию некроманту. Я еще не до конца доверял демонице, отдавать ей человека казалось опрометчивым. Вместе с тем у девушки не было выбора. «Что вы там храните?» — вопрошала Майя. «Слышала, сюда нельзя даже Клавдии». «Алексей, это же может расцениваться как предательство богов». «Без сомнений, будет расцениваться», — послышался смешок демоницы, и африканка едва не подпрыгнула. Я ощутил излучаемую ею силу. Но поскольку держал физический контакт, ничего не произошло. «Сейчас уже лучше не отступать». Мэль не ждала на месте и встретила нас, держа в руке матерчатую сумочку и толстую ветку с еще светящимися листочками. А я на мгновение замер, смотря на это. «Это же... она». «А как ты думала? Откуда взялся способ помочь тебе?» — лукаво улыбнулась Мэль. «Не удивляйся, я договорилась с духом». «Не сомневаюсь, иначе Сильв бы уже пожаловался хозяйке». Я объяснил Майе общий расклад, как только она была отключена от системы. Красная метка — это проблема. Союзник может случайно атаковать, особенно в Африке, где большая проблема с предателями на юге. «Скажи, то, что ты задумал, какой шанс успеха?» В глазах Майи вновь появилась надежда. Она уже смирилась с тем, что ее дар убивает, и легко согласилась на эксперимент, требующий формально стать существом Орды. Но теперь, когда появилась надежда, шансы стали важны. «Что ты переживешь замену дара? Шанс осложнений есть, но менее 1%. Мэль гордо ухмыльнулась, видя резкий рост уважения к ней. Подтолкнув девушку вперед, я протянул Мэль коробку. Этот ресурс повышает стабильность дара. Отрываю от гильдии честно заслуживший трофей. Пусть послужит Теодану или тебе. Мэль часто улыбалась, но в этот раз получилось куда искренней. «Ты знаешь, как порадовать девушку. Хотя иногда можешь это сделать, но не хочешь». Мэль игриво подмигнула, это поможет. «Ты даже не представляешь, как трудно укреплять дар моего масштаба. Для восстановления Теодана понадобится много чего, но эта вещица моя. Эти ресурсы, напротив, мне точно не понадобятся». Майя отошла от шока и собралась. «Что нужно от меня? Я готова заменить дар на другой, лишь бы не за счет другого человека». Мэль самым серьезным видом осмотрела африканку. «Это сложно. Мне понадобится минимум 1000 душ людей и 20 младенцев». «Что?» Майя аж взвизгнула, а демоница начала смеяться. «Что уж, я тоже улыбнулся. Мне говорили, что у тебя ужасный юмор, но серьезно, что нужно? Донора найду я». Пообещал ей, немного пожалев, что недавно все же уничтожил дар Стража Востока, а не заставил работать на благо. «Предателя, вставшего на сторону Орды. Ты сможешь сражаться без оглядки на отдачу. Мэль, удачи». «Мне удача не нужна. Она слишком ненадежна. Тренируйся, ведь скоро потребуется проверка сил». Майи не дали толком попрощаться и сразу телепортировали. Я же заглянул в матерчатую сумочку, где лежали осколки сущности и какие-то кристаллы, и с этим вернулся к культиватору темной ци, который делал новую нежить в своих амбарах. Об очевидном меня не спрашивали. Я намекнул, что Мэль лучше вообще не обсуждать, а Майя решила пока срочно направиться к своим. Переданные вещицы оказались крайне полезными, Так что обмен совсем нечестный, развернут в мою пользу. Хотя, может быть, в глазах демоницы все было ровно наоборот. Наверняка очень редкий предмет мог хоть на процент, но укрепить нестабильный дар. Впрочем, мы просто обменялись помощью. Теперь я занялся и другим вопросом. Как обычно, через хорошего знакомого стража, связанного с правительством, ведь Полина теперь тоже оказалась отодвинута. Попросил списки предателей, переметнувшихся к Орде, и пообещал при возможности их устранить. Ледяную ведьму несколько пугал мой воинственный настрой, но она обещала помочь. Все равно вопрос уничтожения якорей пока отодвинут, поскольку они слишком хорошо защищены, а дракониды Салайса заняты исследованиями методами модификации способа для обхода защиты. У Мэль, увы, нет времени и поиск осколков в приоритете. «Хорошо, мой помощник свяжется с тобой», — Серебрякова вздохнула. «Ситуация, конечно, сложная. Не обессудь, но сейчас многие считают, что мы лжем похлеще американцев. Да, ты мог уничтожать якори, но такие вспышки силы — это нечто за гранью. Мотив есть. Все уверены, что ты поддерживаешь правительство России, а стране нужен рост политического веса. Китайцы, потеряв первого, третьего и пятого по силе, очень сильно просели, и сейчас... А хотя ладно, тебе это не особо интересно. Разве что Хан сейчас вообще не видно. Она поручила всю политику помощникам. Ты меня хорошо понимаешь, и тебе виднее, как с ними разговаривать. А солнечный охотник наверняка погружена в прокачку, почуяв запах гари. Спасибо за помощь. Звонок завершился. А я еще несколько минут просто прогуливался. То, что в мире меня не воспринимали со всей серьезностью, неудивительно. Я во всех смыслах аномалия. В то, что мне 100 лет, и это я был на Земле, многие не поверили. Только при атаке якоря начали что-то подозревать. Но сработало лишь единожды на глазах людей. Плюс еще один якорь взорвался четко во время войны. В результате возникли нелепые теории, что наши удары могли быть лишь одним из факторов разрушения якоря. А на самом деле уничтожает их нечто иное. Вообще люди-умельцы выдумывают чушь, но меня она мало заботила. Вскоре Мэль даст конкретику по поискам, и я к тому моменту должен вернуть себе небо. В голове то и дело возникали образы битвы. Сейчас они казались немного нереальными. Я просто до конца не верил в собственное могущество. Теперь достижение того уровня — моя цель. Когда на Землю явится следующий Астрарх, я должен его победить. Несколькими днями ранее. Эшли Хант вела утомительную, уже порядком надоевшую ей зачистку. Ее наполняли смешанные чувства. С одной стороны, она ощущала могущество. Невероятно высокий уровень позволял ей доминировать над полем боя, опасаясь лишь сильнейших. С другой стороны, она понимала, что ее мощь относительно невелика. Существа ранга СС все еще сильнее ее. Твари из Магнуса далеко опережают их гордую классификацию людей. А на каком уровне чудовище, прикончившее его быстрее, чем люди успели вмешаться? Вопреки усталости, требовалось становиться сильнее, и сейчас хватало монстров, чтобы уровни текли один за другим. Но в голову теперь лезли мысли об антимаге, первом в списке. А он, похоже, не лжет. Русские, даже 18-е, разрушитель Майя, утверждали, что он тоже сражался в битве, последствия которой хорошо видны из космоса. Эшли не верила, что это правда. Ее просто пытались запугать, чтобы Соединенные Штаты прекратили давление на русских, почувствовавших силу, когда в десятке оказалось столько их имен. Хотя и Алексей заставлял ее понервничать. Ведь его истинную силу оценили, и он мог представлять для нее реальную опасность. При этом ее 115 уровень в момент появления списка уступил такому же Шивы. Теперь большая часть мира считала, что ее дар слабее, чем у призывателя. Стиснув зубы, Эшли Хант натянула энергетическую тетиву странного усилителя в виде лука и выпустила новую стрелу. Целью стало ледяное чудище, медленно шагавшее по лесу в сторону ближайшего города, оставляя за собой ледяной мир, словно бы облитый жидким азотом. На монстра будто упала сверхзвуковая баллистическая ракета и подорвала термобарическую боеголовку. Ударная волна пара мгновенно уничтожила младших элементалей вокруг. Но главный продолжал шагать, силясь попасть по девушке ледяным лучом. Новые летающие элементали появлялись ежесекундно. «Черт бы тебя подрал, сдохни, наконец!» Активирован навык «Горнило звезд», уровень 2. Эшли почти не усиливала этот навык, ведь он предназначался для удара по стационарной цели. Сосредоточившись на битве, она несколько минут просто уклонялась, а затем все так же при помощи лука выпустила стрелу, которая изменила курс и остановилась точно над титаническим ледяным големом. Развернулась многослойная пылающая печать, кажущаяся Эшли огромной. Целая сотня метров диаметром. Хитросплетения потоков энергии и руны переливались мощью. В центре красивейшего заклинания зажглась миниатюрная звезда. «Всем отступать!» — кричал командир команды прикрытия. Эшли сама удалялась, с улыбкой смотря, как магия завершает подготовку. Красиво, быстро и неотвратимо магия обрушила на врага ярости настоящего пламенного бога. Ледяное тело разрывало на куски и уничтожало. Все выступления так называемого древнего бога, которого она всячески обвиняла в нелепой лжи, казались мелочью. Правда, Ифрит не бил так масштабно совсем по иной причине. Такие техники пафосные и зрелищные. Их главное преимущество — они дистанционные, но при этом жутко неэффективны по затратам энергии. Эшли об этом не задумывалась. К тому же после битвы она просто отдохнет. Пришло сообщение о получении опыта, люди вокруг ликовали. Сильнейшая одаренная Америки вновь победила. «Солнечный охотник круче всех! Порвем всех!» Лук исчез из рук женщины. Она посмотрела на уведомление и увидела среди них информацию о предложении задания, которое не заметила, пока была сосредоточена на маневрировании. От содержания по спине побежали мурашки. «Возрадуйся, смертная, ибо ты получила личное задание от Арианея, владыки рассвета. Цель — любым способом уничтожить внесистемный объект Алексея Корнева, также известен неизвестные символы. Смертный, дерзнувший обратить оружие против слуги Бога, неизбежно понесет кару. Особые условия. Информацию о наличии задания, включая факт его существования, разглашать запрещено. Отдача приказов другим смертным при этом разрешена. Это условие действует с момента получения сообщения. Нарушение условия приведет к провалу задания и дополнительному наказанию. Время на выполнение — 15 дней. Наказание за отказ. Нет. Награда за принятие. Плюс 5 уровней, плюс 10 очков навыков, усилитель дара ранг S+, подходящее снаряжение ранга качества S+, 3 штуки. Комплект одноразовых артефактов ранга качества A, S+, включая оружие против антимагов, увеличение получаемого опыта на 200% на 15 дней. Наказание за провал. Отмена наград за принятие. Награда за выполнение. Благословение владыки рассвета. В случае поражения в войне, приоритетная эвакуация и статус жреца Арианея. Без колебаний она подтвердила принятие и тут же застонала от удовольствия. Система постепенно награждала ее уровнями. Каждой требовалось выгрызать с огромным трудом, надеясь найти достаточно сильные цели. Но даже не уровни были главным, а бесценное снаряжение, которое ей обещали выдать сразу партии. Эшли впала в настоящую эйфорию. Даже суть задания оказалась мелочью. Убить антимага любым способом за 2 недели? Легко. Да с этим снаряжением она и сама расправится с ним в 2 счета. Неужели этот сопляк действительно атаковал посланца? А почему тогда задание личное? Эшли ненадолго задумалась, но быстро выкинула вопрос из головы. Пути богов неисповедимы. Было очевидно, что награду фактически выдали авансом, хотя и награда за выполнение была интересная. Некое благословение, а также гарантия спасения при поражении. Быть жрецом явно лучше, чем просто беженцем. Физические награды выданы через закрытый пролом. Прочитав это сообщение, Эшли на предельной скорости понеслась к метке, отображаемой интерфейсом. «Госпожа, куда вы?» — прокричал вдогонку подлетевший к ней помощник. «За мной не идти никому. Нарушившего приказ прикончу». Награды как раз недавно появились, и никого рядом с проломом не было. Перед Эшли открылась настоящая сокровищница. Длань солнца. Тип. Резонатор силы. Наруч. Качество S. У Эшли перехватило дыхание, когда она прочла особенности. Лук казался мусором, хотя им она по-прежнему могла пользоваться. Чего стоила только возможность сохранить любой навык, даже сверхмощный, подготовленным к мгновенному использованию. Далее шикарный медный медальон с красивейшим узором. Инсигния эфириала. Тип — снаряжение, ожерелье. Качество S+. Плюс 30% магическая сила, плюс 10% к физическим характеристикам. Позволяет без ущерба отказаться от сна. Создает покрывающий тело энергетический доспех, работающий на внутреннем накопителе маны или резерве пользователя. Блокирует любые наводимые негативные эффекты. Увеличивает получение опыта на 10%. Уже пассивные способности были за гранью ее ожиданий. Но дальше перечислялись активные, среди которых имелся отталкивающий щит и телепортация на короткие дистанции, которая могла сработать автоматически при обнаружении угрозы пользователю. Имелись усиления атакующих навыков за счет внутреннего накопителя просто гигантского объема. Причем можно было делать это, и жертвуя опытом с намного более мощным эффектом. Дополнительные барьеры, ускорение полета и даже призыв огненного конструкта, который можно восстановить при утрате. И Эшли не сомневалась, что это будет не какая-то птичка на один укус монстра, а нечто, способное справиться со многими угрозами без нее. Предмет был сокровищем, намного большим, чем 5 уровней. Третий артефакт оказался тоже ранга S, и в первую секунду Эшли расстроилась, но затем осознала, что именно он и был ей нужен. Браслет источал ментальные волны, повышая убедительность ее слов, обеспечивая рост доверия. Учитывая ранг, это укрепит ее политические позиции, что бы она ни творила. Множество чрезвычайно мощных атакующих артефактов, а также для временного усиления, восстановления и защиты могли вытащить ее из любой передряги. И среди них лежал тонкий прямой золотой кинжал, почти без гарды. Незнакомые черные руны покрывали золотую поверхность. Эшли попыталась вытащить кинжал из ножен, но поняла, что это цельный предмет. Последнее слово павших. Тип — одноразовый атакующий артефакт, эфирный артефакт. Качество S+. Создает импульс стихии разрушения мощностью 15 миллионов аркс, уничтожающий тело и душу. Эффект защищен от влияния антимагии. Если цель — антимаг, усиливает канал связи с бездной и заставляет потерять над ним контроль, что ведет к появлению внутри тела разлома бездны. После активации предмет может быть кинут. Достаточно касания цели. В конце описания находились странные скобки, как будто с описанием что-то не в порядке, но это не имело значения. Этот предмет должен был гарантированно убить любое живое существо, и в особенности антимага. Даже сила как таковая уже не была столь нужна. Достаточно подойти к парню сзади и аккуратно ткнуть этим кинжалом. Тем не менее, еще ей дали усилитель дара. Чистая сущность владыки огненного домена. Предмет ранга S+, не давал конкретных описаний. Несколько секунд Эшли колебалась. Как заберут эту награду, если она провалится? Но ей нужно за 15 дней убить всего-то одного человека. Человека, который, по утверждениям русских, разбивает горы каждой своей атакой. И в Туркменистане он демонстрировал невероятную разрушительную силу. Успокоение принесло понимание, что система не дает невыполнимых заданий. Возможно, это был вовсе не антимаг, либо слух сильно преувеличен, он просто мог находиться рядом, не зря же он пропал после битвы. Скорее всего, тяжело переносит отдачу. Эшли активировала предмет. Оранжевый камушек засветился, стал похож на сгусток плазмы и влетел в ее грудь. Человеческую женщину охватила ужасная боль, смешанная с эйфорией. Она ощущала, как ее дар меняется, выходя на качественно новую ступень развития. Не было сомнений, что со всем нынешним снаряжением она легко даст бой Сильвер и даже сравнится с ней в мобильности. Вот она получила даже навык дальнего портала. «Во славу твою!» — не сдержалась Эшли и мысленно поклялась исполнить задание, даже если от побочного ущерба полягут десятки одаренных, и в обороне Европы появится незакрываемая дыра. Все равно мир почти наверняка обречен.